Даже интересно стало, что это с ним. Я чуть наклонился в проход и принялся лениво наблюдать за парнем. Довольно молодой, темноволосый, и темные волосы подчеркивают бледность. Так, он закусил губу и сел, вытянув правую ногу вперед. Похоже, ему больно. Причем, больно настолько, что он старается даже не притрагиваться к ноге. «Стюарт, подойди», — офицер закончил читать письмо и махнул рукой, подзывая парня к себе. Стюарт на мгновение прикрыл глаза, затем медленно поднялся и, прихрамывая, пошел в нашу сторону. На лбу у него выступила испарина, а когда он подошел поближе, я увидел лихорадочный блеск в глазах. У него явно жар. «Да, господин Воинов, вам что-то угодно?» Тем временем парень добрел до нас. «Принеси мне что-нибудь попить и шевелись, что ты еле двигаешься». Высказавшись, офицер, чья фамилия оказывается Воинов, вытащил очередное письмо и углубился в чтение. Судя по тому, что запах духов отличался от предыдущего, писала это послание уже другая женщина. «Эх, Воинов, Воинов, я даже позволил себе усмехнуться. Таким образом, он сам себя в конечном счете загонит в сторону ада, да так сильно, что пернатые за его душу даже биться не станут». Я продолжал наблюдать за стюардом. «Как его зовут-то? Надо бы поинтересоваться». Ему становилось хуже прямо на глазах, потому что я не помню, чтобы ему было настолько плохо, когда мы садились в дирижабль. Он стоял тогда возле причальной мачты и показывал, куда идти. Парень тем временем нагрузил поднос разными напитками и снова пошел к нам. Поравнявшись с Войновым, он тихо проговорил: «Лимонад, сок вишневый, сок апельсиновый, вода со льдом, минеральная вода. И зачем ты мне все это притащил? Знаешь же, что я пью только воду со льдом». Поморщился Воинов и протянул руку, чтобы взять стакан. И тут парень качнулся, и все напитки полетели прямиком на лощеного офицера. Я даже не скрывал злорадной ухмылки, слушая, как матерится этот хлыщ. Я теперь понял, кого он мне напоминает: личного прислужника Асмодея, того самого, который мне тот контракт подсунул, из-за которого меня выперли из родного ада. «Ах ты, криворукий урод!» Воинов в бешенстве вскочил, но парень, только что тупо смотрящий на стекающий с мундира непередаваемый коктейль, начал заваливаться на пол. И падал он явно не потому, что сознание от страха потерял. Я посмотрел на свой значок. Странно, он все еще оставался инертным. Значит, парень не умирает, но что тогда с ним? «Я убью этого несчастного ублюдка», — продолжал бушевать Воинов. Но я поднялся со своего кресла и сделал шаг в проход, после чего опустился на корточки перед парнем. «Хватит орать», — бросил я капитану. «Вы что, не видите, что он болен? Как его зовут?» Я вопросительно посмотрел на стоящего с открытым ртом капитана. Похоже, что он не ожидал, что какой-то там курсант Давыдов пасть откроет и начнет что-то ему советовать. «Так как его зовут?» — повторил я вопрос, переворачивая довольно тяжелое тело. Этот напыщенный индюк все еще молчал, глядя на меня непонимающим взглядом, в котором начало загораться бешенство. Только вот рот он так и не закрыл. Видимо, готовил в мой адрес тираду, чтобы приступить к ней, подбирая слова с чувством и с толком. Но пока не знал, с чего начать. Я поморщился и повернулся к больному. Таких капитанов и личных прислужников высокопоставленных лиц мне за мою земную жизнь еще много встретится, и они как раз гораздо хуже, нежели их начальство. Те, по крайней мере, редко самоутверждаются за чужой счет. Парень горел, жар чувствовался даже через форменную одежду. Взяв его руку, я сосчитал пульс. Больше сотни, но перебоев вроде бы нет. Тем временем стюард открыл глаза. «Я не хотел ронять поднос, так получилось, руки не удержали», — прошептал он. «Тебя зовут как?» — спросил я его, глядя в глаза. «Саша», — все так же шепотом произнес стюард. «Так, Саша, у тебя явно температура. И сейчас ты скажешь нам, когда заболел, чтобы я понял, надо начинать паниковать или не стоит». Я поднялся, схватил его за шиворот и потащил к соседнему сиденью. «Держись, я помогу тебе сесть». Усадив парня в кресло, я снова уставился на него прокурорским взглядом. «Итак, ты уже заразил нас чем-то смертельно опасным, и нам нужно вместо столицы отправляться на карантин, или пока рано паниковать и можно продолжить наш путь?» «Я не знаю», — парень облизал пересохшие губы. «Нога болит, и голова». «Голова — это понятно», — я махнул рукой. «А что насчет ноги? Она что, вот так резко взяла и заболела, а потом жар начался?» «Жар немного раньше», — ответил Саша. «Когда от мачты причальной оторвались, так совсем худо стало. До этого так небольшое недомогание было, а нога недавно заболела. Так, давай-ка посмотрим. Я попробовал закатать штанину, но парень взвыл, и я озадаченно посмотрел на него. Давай штаны тогда снимем. Господин Воинов, вы не хотите мне немного помочь? Раздраженно бросил я капитану. Если вы мне скажете, Денис Викторович, зачем вам вообще понадобилось снимать с него штаны, то я с радостью вам помогу, ядовито ответил капитан, который успокоился, сел на свое место и теперь смотрел на нас с явным пренебрежением. Чтобы убедиться, что у парня не бубонная чума и нам можно будет спокойно покинуть дирижабль, прежде чем нас сожгут вместе с ним к чертовой матери, во избежание эпидемии, ответил я, пристально глядя на капитана. Услышав про возможную чуму, Воинов неохотно поднялся и подошел к нам, всем своим видом показывая, что скептически относится к моим словам. «Почему вы вообще думаете, что это чума?» – спросил он, все еще не делая ничего, чтобы мне помочь. «А почему бы и нет?» – ответил я. «Стоянка, где вы ожидали прибытия поезда, практически заброшена, обслуживается не очень хорошо, я даже видел пробегающую вдалеке крысу. Я не видел никаких крыс, и перрон был довольно чистый». Но надо было как-то заставить этого лощеного сноба мне помочь. Вполне себе подходящая причина внезапного недуга. Вы же сами слышали, Саша был почти в порядке, пока мы не отчалили. И что мне нужно делать? Сухо спросил он, теперь уже более серьезно относясь к моим словам. Эх, надо бы было терминологии добавить, чтобы совсем его запугать. Больше непонятных слов, правильная интонация. И даже обычная простуда может вызвать приступ паники у далекого от медицины человека. Я уже сказал, помочь мне стянуть с парня штаны, не опрокинув его в болевой шок, потому что я сомневаюсь, что смогу его из шока вытащить, всего лишь с одной универсальной аптечкой на высоте. А, кстати, на какой высоте мы сейчас находимся? Спросил я, расстегивая ремень и помогая Саше расстегивать пуговицы. 3000 метров над землей. Буркнул Воинов. «А не проще разрезать штанину и посмотреть?» – спросил он, нахмурившись. «Проще, я в этот момент помогал парню подняться, но я не смогу увидеть лимфатические узлы, если только искромсать штаны на нем в тонкие лоскуты. А мы ведь ищем чуму, не так ли? Поэтому лимфатические узлы – это важно. Саша, не отключайся. Где аптечка? У тебя здесь должна быть аптечка. За перегородкой», – прошептал парень, в его глазах, глядящих на меня, промелькнул страх. «Отлично, я встал. Продолжайте его раздевать, господин штабс-капитан. Осталось не так уж и много, а я пойду аптечку поищу. Вдруг там найдется что-нибудь, что позволит нам выглядеть живыми и здоровыми. Мы тогда это себе введем и пойдем на пару разносить чуму по просторам нашей необъятной родины». «Я понял, вы так шутите», — буркнул Воинов, и тут же воскликнул. «Господи, боже мой, что у него с ногой? Я не стал отвлекаться, все равно сейчас увижу», и принялся еще быстрее искать аптечку. Она нашлась почему-то в шкафу между мешком с зернами кофе и целой батареей тушенки. Вытащив тяжелую сумку, я открыл ее и первое, что попалось мне на глаза, это спирт и перчатки. Чума не чума, но это тело у меня одно, и замена не предусмотрена, поэтому мне надо немного обезопаситься. Протерев руки и натянув перчатки, я подхватил аптечку и шагнул к Саше. Воинов стоял рядом, скрестив руки на груди, и смотрел на ноги находящегося в прострации парня. «Термометр». Я повертел в руке градусник. «Ты сможешь его держать?» «Да, постараюсь», — ответил Саша и забрал его у меня дрожащей, горячей рукой. Я же присел на корточки и принялся рассматривать ногу, так сильно впечатлившую капитана Войнова. Сначала я даже не понял, что именно увидел, но потом до меня начало доходить, и я, выматерившись сквозь зубы, начал распутывать клубок из красной тряпки, смазанной чем-то липким и обмотанной вокруг голени, под которой я обнаружил измятый будто изжеванный капустный лист. Все это сбилось в один сплошной комок и передавливало ногу в месте поражения. Освободив ногу от этого извращения народной медицины, приступил к тщательному осмотру. Плотный красный отек, горячий и болезненный, занявший практически всю голень, четкие края в виде тянувшихся вверх языков пламени. Отек был настолько классическим, что я даже головой покачал и принялся искать рану. Она нашлась на щиколотке, длинная царапина, уже слегка загноившаяся. «Вот, держите», я поднял голову и увидел, что Саша протягивает мне термометр. Я только мельком глянул, 39,8, что и требовалось доказать. «Когда порезался и чем?» — сухо спросил я, набирая в шприц летическую смесь и роясь в блистерах, ища аспирин. «На озере купались с друзьями», — прошептал Саша. «Похоже, громко говорить он не мог. Проволоку не заметил. Идиоты!» — я сунул ему в руку таблетку аспирина. «Разжуй, потом запьешь, и задницу давай укол поставлю. Что со мной?» — спросил Саша, поморщившись, когда я воткнул ему в мышцу иглу. «Это называется рожа», — любезно ответил я, снимая перчатки и выкидывая их в ведро. Посмотрев на аптечку, сунул ее в шкаф не глядя, и повернулся к Саше. «Можно сказать, что тот, кто надругался над всей медициной, решив вылечить тебя этим, оказался прав. Насколько я слышал, рожу красной тряпкой до сих пор кто-то где-то лечит. Правда, не могу понять, как она может помочь от обычного стрептококка. Отпугивает бактерии, что ли? Не скажешь, кто сотворил с тобой это непотребство». Сложив руки на груди, пристально посмотрел я на смутившегося парня. «Бабка моя, как краснота небольшая пошла, она и обвязала ногу, да зашептала». Я и не стал возражать. «Там было проще согласиться, нежели в спор вступать», — тихо проговорил он, закусив губу. «Отлично. Ты идиот, почему сразу царапину не обработал более классическими методами, такими как спирт или на худой конец ядреной самогонкой?» Продолжал я его гипнотизировать тяжелым взглядом. «Почему-то эта красная тряпка подействовала на меня, как на того быка. Я просто физически ощущал, как во мне начала нарастать злость. Странно, с чего бы это? Я лекарем-то начал себя по-настоящему ощущать всего-то пару дней. Не знаю, думал, что какая-то царапина, само пройдет». Сейчас он говорил немного бодрее, но с него ручьем начал лить пот. «Я же говорю, идиот. Хорошо, что это обычная рожа, а не столбняк. И мы даже сможем тебя вылечить, и ты даже не лишишься ноги», — бросив ему тонкое одеяло, добавил. «Укройся. Жарко будет недолго, потом озноб вернется». «То, что у него, опасно?» — напряженно спросил Воинов. «Для него, да. Я отыскал в шкафу несколько бутылок с водой и протянул ему одну. Для нас, нет. Это не чума, если вы меня об этом спрашивали. Почему таблетка и укол? Разве не хватило бы одного аспирина?» — хмуро продолжал меня пытать капитан. «Аспирин здесь, как профилактика тромбофлебита». Я посмотрел на его недовольную рожу и пояснил. «Он разжижает кровь, а одно из основных осложнений рожи – это тромбозы». Он немного подумал, будто что-то понял, а потом с важным видом кивнул. «Да, оповестите кого-нибудь, что ли, чтобы его встретили и в клинику увезли. А то, боюсь, сам он не спустится с причальной площадки». Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл глаза, но задремать мне не дал Воинов. «Вы его не будете лечить?» «Мне нечем его лечить. Здесь нет антибиотиков, они крайне редко нужны при неотложной помощи, а это все-таки аптечка для экстренных случаев. Скоро мы прилетим, и ему окажут всю необходимую помощь». Я не стал добавлять, что и так сделал для парня куда больше, чем мне хотелось. Он не умирал, значок молчал, а мне было просто любопытно, смогу я распознать болезнь или нет. Ну и тот момент, что он действительно чем-то опасным мог болеть, не исключался, просто был еще не заразен для остальных. «Подлетаем». В салон вошел один из аэронавтов. Уже начали снижать высоту. «А что это у вас здесь происходит?» «Володя, сообщи на землю, чтобы карета скорой помощи подъезжала к станции», — ответил Воинов. «Да, можешь предупредить командира, что я составлю рапорт. Как он вообще допустил, чтобы на смену на специальный императорский рейс заступил больной человек? Это крайне недопустимо и возмутительно», — заявил он. Его мундир был уже очищен. Он еще, когда орал, применил какие-то бытовые чары, чтобы очистить его. «А, значит, если бы дирижабль был просто пассажирский, то и хрен с ним, мог и больной стюард работать», — пробормотал я. «Что?» И Воинов, и аэронавт Володя посмотрели на меня. «Ничего, вам послышалось», — ответил я и прикрыл глаза. «На обычном борту ведь всегда есть вероятность встретить врача, который окажет всестороннюю помощь». «Ладно, я пойду обрадую командира». Володя бросил взгляд на задремавшего стюарда, укутанного в одеяло, и вышел из салона, прикрыв за собой дверь. Уже через 15 минут мы причалили к причальной мачте. С капитаном больше ни о чем не говорили и вышли до того, как за стюардом должны были прийти санитары. Сомневаюсь, что его ждет поощрение за то, что приперся на работу больным, но, хотя бы вылечит и, Надеюсь, без осложнений. Внизу меня ждал отец. Рядом стояла наша машина. Протянул я, глядя на него. Я чего-то не понимаю, я тоже. Отец протер лицо. Пришло письмо из канцелярии императора. Нам сообщили, что ты прибудешь сегодня, поэтому я приехал сюда, чтобы тебя встретить. Так в чем проблема? Меня сняли с практики и перевели в более цивильное место, спросил я, глядя на него с надеждой. Про это ничего не говорилось. Но, ты обязан присутствовать на балу у княгини Гнедовой. Мать бьется в истерике, потому что у тебя нет костюма, а бал уже завтра, и никто не знает, что происходит. Развел он руками. Я спас великого князя Павла Ивановича. Немного подумав, ответил я. Может быть, это связано с этим? Оглядевшись, я попытался отыскать капитана Войнова, но его не было видно. Похоже, выполнив свою миссию, он удалился. Что неудивительно, ему еще нужно столько дел сделать, прежде чем вернуться на службу. Встретиться с парочкой своих любовниц, не забыть про жену, и желательно все это сделать в разное время в разных местах. Ну и ладно, поехали домой и постараемся убедить маму, что парадный мундир выглядит куда интереснее, чем любой костюм. Все равно до завтрашнего бала не узнаем, зачем меня туда выдернули, сняв с поезда. Глава 13. Все время, оставшееся до бала, я провел, как на пороховой бочке. Ольга носилась по дому с выражением бесконечного ужаса на хорошеньком личике. Лиза выглядела бледнее, чем обычно. И вот кто-нибудь мне объяснит, как они умудрились потерять какие-то пояса к своим белоснежным платьям. В итоге искали эти проклятые пояса всем домом. К поискам присоединилась курица, поглядывавшая на меня подозрительным взглядом своих маленьких, черных, злобных глазок. Эта гадина даже умудрилась клюнуть меня, когда ей подвернулась такая возможность. Ты ей просто нравишься, и она таким образом пытается привлечь твое внимание и выразить привязанность. Курицу вырвала из моих рук Лиза, за секунду до того момента, как я попытался свернуть ей шею. Пускай она выражает свою привязанность кому-нибудь другому, процедил я, прищурившись, глядя на курицу, сидевшую на руках у хозяйки с гордым и независимым видом. И, кстати, не вижу, чтобы твои руки были искусаны. Неужели ты ей не нравишься, и она не испытывает к тебе привязанности? Денис, если у тебя плохое настроение, не нужно его вымещать на мне, спокойно ответила Лиза и улыбнулась. Я же только вздохнул. Нет, с ней у меня ничего не получится. Надо потихоньку настраивать отца на то, что из идеи нас поженить, ничего хорошего не выйдет. Разглядывая девушку, я поймал себя на мысли, что мог бы запросто соблазнить ее, но, мне не хочется. Это будет пресно и неинтересно, без огонька. А еще это приблизит мою женитьбу на расстоянии одной недели. Так что, лучше обойдусь. Потерплю до бала, а там проверю, насколько княгиня Гнедова любит невинных мальчиков. Мне же нужна опытная наставница, чтобы это тело, наконец-то, познало плотские радости. Мы вот это ищем, спросил я, указывая на два шелковых пояса, свисавших с рамы портрета какого-то предка Дениса. Находились мы с Лизой и курицей в этот момент в портретной галерее, и наличие картин удивительным не было. Но вот пояса от девичьих бальных платьев на портретах, это было странно. Да, но, как они здесь оказались? Лиза пару раз моргнула и ловко сняла так необходимые ей вещи с места, совершенно не предназначенного для их нахождения. Лиза, Денис, вы нашли? К нам подлетела растрепанная Ольга. Да, но я буду очень благодарен тому, кто мне объяснит, что они делали вот здесь. И я ткнул прямо в глаз смотрящему на меня с портрета надутому мужику. Хаем, Ольга задумалась. Конечно, много слухов ходило, что дядюшка Федор любил коллекционировать разные вещички, принадлежащие дамам, но, не мог же его дух покуситься на, ага, на святое. Я хмыкнул. Если в нашем доме обосновался призрак проказника дядюшки, я должен об этом знать, а то, мало ли, может он не только дамские штучки любил, и мне придется однажды утром искать свое исподнее. Денис, ну что ты такое говоришь? Ольга всплеснула руками. Никакого призрака у нас в доме, конечно же, нет. Тогда, может, это ты сперла пояса? Я ткнул пальцем в сторону курицы, которая тут же распушилась и, взмахнув крыльями, грозно заверещала. Но с рук Лизы слезать не собиралась. Я всегда знал, что ты не так проста, как хочешь казаться. Я бы подумал, что это сделал барон, но его тут нет, и остаешься только ты. Денис, ну, хватит тебе, рассмеялись девчонки. Ну так-то лучше, хоть немного напряжения с них смог снять. Теперь меньше будут думать о Бале и немного больше о том, кто спрятал эти демонские пояса в таком неподходящем месте. Идите уже, собирайтесь. Я махнул рукой. На этот жест курица среагировала мгновенно, попытавшись меня снова цапнуть. Я отдернул руку и показал злобному созданию кулак. Потом повернулся к Ольге и добавил: «Оленька, времени мало, а мы еще не готовы даже наполовину. Нас с тобой маменька пришибет, если мы опоздаем. Мы не имеем права опаздывать, ты же знаешь об этом». «Да, Денис, ты прав». И сестра схватила за руку Лизу и потащила туда, где их должны будут одеть, причесать, и что там еще с девушками делают перед их первым балом. Курица только пару раз крыльями взмахнула, как ее утащили от меня. «Так, с одной проблемой разобрались, пора тоже шнурки идти гладить. И все же, кто сюда притащил пояса?» Я внимательно посмотрел на картину, и тут мне показалось, что дядюшка мне подмигнул. Помотав головой, я побежал к себе, бормоча под нос: «И чего только не привидится. Ну, тут понятно, стресс, переутомление, курица это опять же». В комнате меня уже ждал слуга и выглаженный белый парадный мундир. «Ну а что, выглядит вполне достойно. Думаю, мать зря переживает, я вовсе не буду выглядеть белой вороной, да даже если и буду, что такого? Может быть, парочку кретинов удастся на какие-нибудь грешки раскрутить. Все плюс мне в карму пойдет. К тому же на таких балах всегда предусмотрена отдельная комната, в которой присыщенные аристократы могут перекинуться в картишки. А я в этом большой мастер. Это кроме того, что я намерен усугубить положение княгини Гнедовой, которая поставила меня в такую неприглядную позитуру. Так что, планов у меня на этот бал много, и княжна Буйнова в них никак не входит». Пока я размышлял подобным образом, мне уже уложили волосы и запихнули в мундир. Я прицеплял к поясу парадно-выходную шпагу, когда дверь открылась, и в комнату вошла мать. Она выглядела потрясающе в своем бордовом платье с низким вырезом, которое подчеркивало ее темные волосы и глаза. «Денис, ты готов?» Она подошла ко мне и поправила аксельбант. «Как видишь, а вообще, нужно было в пыльном потрепанном повседневном мундире к Гнедовым завалиться. Вроде я в поте лица, буквально в битве со злобным роком спасаю жизни, а меня оторвали от этого явно благого дела и заставили приехать, чтобы веселиться», — сообщил я ей, натягивая на руки белые перчатки. «Главное, побольше трагедии в голосе и скорби на лице. Можно постоянно хмуриться, чтобы этакая глубокомысленная морщинка прорезала мой молодой лоб. Ты давно это придумал?» Мать улыбнулась и отошла в сторону, оглядывая меня с ног до головы. «Только что», — признался я. «А чем тебе не нравится такая идея? У тебя нет настолько запыленного мундира, чтобы выглядеть героически, а не жалко?» Она провела рукой по моей щеке. Это оказалось удивительно приятно. Я даже на мгновение прикрыл глаза, но уже через несколько секунд распахнул их и ответил: «Матушка, ну неужели я бы не нашел в себе сил его запылить? Да я бы специально на заднем дворе повалялся, прямо перед конюшней. Немного крови, чтобы улучшить цвет и взлохматить волосы. А чтобы все выглядело еще больше правдоподобно, разрешил бы этому злобному созданию, именуемую по ошибке курицей, меня немного потрепать. Совсем немного, так, для полноты картины, ибо естественные, полученные в бою ранения, невозможно спутать с теми, которые человек нанес себе сам. Смешать все это и не взбалтывать. Получится просто идеально», — и я криво улыбнулся. «Все-таки хорошо, что у нас нашелся парадный мундир, и тебе не пришлось изгаляться», — мать покачала головой. «Через 10 минут выезжаем», — добавила она напоследок и вышла из комнаты. «Ну, выезжаем, значит, выезжаем». Я подошел к зеркалу. В нем отразился молодой парень лет 20 на вид. «Слишком худой», — резюмировал я. «Надо все-таки слегка мышцы нарастить. Если мне высочайшим повелением не отменит практику в награду за мои высокопрофессиональные действия в поезде, то я, кажется, нашел один плюс моего пребывания в этом Авакумово. Это поселок, а значит, там есть молоко, сметана и творог прямо из-под коров, и яйца прямо из-под куриц. Так что, для тренировок будет все необходимое. Потому что я чем-то задним чую, что мне эти тренировки пригодятся. Знать бы еще, кто меня так подставил. Голыми руками удавил бы гада. Я ведь демон перекрестка, вашу мать. Я больше любовник и торгаш, а не воин и тем более не лекарь. Узнал бы кто-нибудь из моих знакомых в аду, со смеху бы помер без права на перерождение. Демон-лекарь, ха-ха. Захотелось, что есть силы, заехать кулаком по зеркалу, но я сдержался. Мне и так не везет в последнее время, Зачем усугублять разбитыми зеркалами? Создание тьмы, то есть я, верит в приметы и знают о них гораздо больше, нежели обычные люди. Денис, время, в комнату заглянул на этот раз отец. Поехали, а то еще немного и начнем опаздывать, а девочки нам этого не простят. Я ничего не ответил, только кивнул и, напоследок бросив быстрый взгляд в зеркало, вышел из комнаты. Мне показалось, что когда я отворачивался от зеркала, то краем глаза увидел мелькнувшую тень в отражении, но поворачиваться я не стал, потому что чужого присутствия не обнаружил. Скорее всего, эти сказки про призрака въелись в подсознание, и теперь мерещится всякая ерунда. К Гнедовым нам полагалось ехать на двух автомобилях. В одном ехали мы с отцом, во втором наши дамы. Как оказалось, в семье Давыдовых было много слуг, обученных на водителей, так что отцу самому не пришлось садиться на водительское сиденье. И встречал он меня сам просто потому, что ему нравилось время от времени прокатиться за рулем. Ехать было недалеко. Практически все дома аристократии располагались неподалеку от императорского дворцового корпуса. Когда мы вышли из машины, то водитель сразу же отогнал ее на стоянку, а к нам подъехала вторая. Мы с отцом помогли выйти нашим дамам и направились по широкой лестнице к входу. В холле гостей встречал высокий, худощавый мужчина, с несколько желчным лицом. А рядом с ним стояла невысокая и очень фигуристая женщина. Очень красивая, яркая, а какая у нее была грудь. Мечта поэта, едва прикрытая чем-то полупрозрачным и кружевным. Граф Давыдов Виктор Николаевич с семьей. Княжна Буйнова Елизавета Владимировна. Провозгласил откуда-то сбоку то ли дворецкий, то ли распорядитель сегодняшнего торжества. Никакой бумажки или записки у него в руках не было, поэтому мне оставалось только похвалить его память. Это надо умудриться запомнить всех гостей, да еще и распознавать их по лицам. Но, подозреваю, что у него какой-то артефакт имеется, иначе я начну завидовать. «Здравствуй, Витя», — князь склонил голову, приветствуя отца. «Мария», — он повернулся к моей матери и подхватил ее руку, поднеся к губам. При этом так на нее смотрел. Похоже, я только что понял причину вражды между нашими семействами. И она старая, как дерьмо мамонта. Правильно кто-то умный сказал. Всегда надо искать женщину. Княгиня сузила глаза, и я поспешил отвлечь ее внимание на себя. Склонившись перед ней, я поднес ее руку к губам и прошептал очень тихо, чтобы слышала только она. «Мне так жаль вашего варана. Но, Елизавета Ивановна, это вы виноваты в его гибели». «Что?» Она мгновенно отвлеклась от мужа и моей матери и гневно уставилась на меня. «Если бы вы не были столь прекрасны, то я не засмотрелся и правильно рассчитал этот проклятый вектор. Но, увы, моя голова была в этот момент забита исключительно любованием ваших прекрасных глаз. При этом мой взгляд помимо моей воли скользнул в ее декольте. Да, именно ваши глаза стали причиной гибели несчастного животного. И я так раскаиваюсь». Я выпрямился и прямо посмотрел ей в глаза. «Ну что ты, мой мальчик, я уже давно не сержусь», она обольстительно улыбнулась. «Полагаю, в моей бальной книжке найдется место для танца. Я рассчитываю на вальс», и я улыбнулся, не отрывая взгляд от ее глаз. «Хорошо, второй вальс вечера за тобой», и она очень изысканным движением легко ударила меня сложенным веером по руке. Я же отошел, освобождая место для других гостей. «Ну что же, похоже, про нее Егорыч правду говорил, и, скорее всего, мне сегодня вечером что-то перепадет. Денис Викторович, передо мной словно из-под земли вырос офицер. Прошу вас пройти за мной. С вами хочет переговорить его величество». А, я оглянулся на отца. Он нахмурился, но ничего не сказал, только ободряюще кивнул. «Да, конечно, не будем заставлять его величество ждать». Мы с моим сопровождающим прошли по боковому коридору и остановились у двери, возле которой стоял дежурный гвардеец. «Вашу шпагу», офицер был в звании полковника, ну, тут понятно, вряд ли кто-то в меньшем звании стал бы адъютантом императора. Отстегнув ножны, я протянул их ему, и полковник распахнул передо мной дверь. «Давыдов Денис Викторович, ваше величество», после чего сделал шаг в сторону, пропуская меня в комнату. Это был кабинет. Возле стола стоял высокий, подтянутый мужчина. Мне одного взгляда хватило, чтобы определить, они с братом здорово похожи. «Ваше Величество», — проговорил я, останавливаясь практически возле двери. «Значит, это вы спасли жизнь великому князю?» Император принялся рассматривать меня, словно какую-то странную и редкую бабочку. «Так получилось, Ваше Величество», — ответил я, теряясь в догадках. «Зачем меня вообще сюда притащили? Это был яд?» Непроизвольно вырвалось у меня. «Нет, с чего вы взяли?» Император позволил себе улыбнуться. «Вы были правы. Креветки в салате были посыпаны весьма экзотическими приправами, и именно они вызвали аллергическую реакцию. Но, яды для брата императора, это более романтично, поэтому люди еще долго будут болтать всякое. Хорошо, что же, я рад, что не ошибся в своем первичном диагнозе». Приглядевшись к его величеству, я направил немного своей демонической ауры в его сторону, чтобы прощупать почву и определить его отношение ко мне. Причем сделал я это практически на автомате, ведь подобное сканирование – обязательный атрибут при заключении сделок, дает понять, в какую сторону двигаться, чтобы раскрутить потенциальную жертву на максимально невыгодную для нее сделку. Да и эти чары даже маг высшего уровня любого из миров не в состоянии определить. Они настолько тонкие и незаметные, что не поддаются идентификации. А передо мной стоит сам император с каменным лицом, по которому совершенно невозможно ничего прочитать, не прибегая к дополнительным мерам. А жизнь простого смертного очень быстро научила меня готовиться заранее к очередным подставам судьбы, чтобы начать на воду дуть, да соломку под зад подстилать. Меньше чем через пару секунд мне удалось определить, что настроен он в отношении меня абсолютно нейтрально. Этого вполне хватило, чтобы я смог расслабиться и выдохнуть. Глупо было бы ждать проявления хоть немного дружелюбия от императора к какому-то мелкому графу. Но хоть негатива от него не исходило, и это не может не радовать. Я запоздал и отменил действие чар, и только после этого удивился тому, что у меня вообще получилось окружить императора легкой дымкой своей ауры. Так как чары сопутствовали сделкам, то демон перекрестка мог их наложить исключительно во время работы. Тут же все получилось как-то само собой. Довольно интересное открытие. Нужно обязательно найти для себя подопытного. Вдруг у меня все еще остались какие-нибудь способности из прошлой жизни, которые могут работать сейчас в необычных для этого условиях. Я хочу поблагодарить вас. Спустя несколько секунд, во время которых мы бегло изучили друг друга, проговорил император, вы проявили похвальное хладнокровие. Многие более опытные доктора теряются, когда речь идет о жизни члена императорской семьи. Это был мой долг, ваше величество, я слегка поклонился. Ну, не говорить же ему, что просто не узнал его брата. Более того, я понятия не имел, как он вообще выглядит, поэтому мне было проблематично его узнать. Да и сейчас не был до конца уверен, что встретить его в каком-нибудь странном месте, где он не должен находиться, вряд ли признал бы великого князя без дырки в шее и огромного отека на лице. Надо бы где-то фотографии всех более-менее знатных родов отыскать и выучить, кто есть кто. Того распределителя к стене прижать, что ли? Откуда-то он всех знает. Я хочу подарить вам это в знак признательности, и император протянул мне коробку. Открыв ее, я увидел на красном бархате пистолет. «Благодарю, ваше величество», с чувством произнес я. «Разрешите поинтересоваться насчет моей практики». «А что не так с вашей практикой?» Император приподнял брови. «Меня сняли с поезда». «Это не критично», он улыбнулся. «Завтра вы снова сядете в поезд и уже без вынужденных остановок приедете к месту своего распределения». Он побарабанил пальцами по столу, а я понял, что аудиенция окончена и нужно убираться отсюда. «Благодарю, ваше величество». Развернувшись, я вышел из кабинета, прижимая к груди шкатулку. Вот же, гадство, откупился какой-то безделушкой. Нет, чтобы сделать по-настоящему императорский жест и отправить меня в госпиталь к остальным моим однокурсникам. Я был даже разочарован. Вот и помогай людям после этого. Всегда знал, что благие дела никогда пользы ни моральной, ни материальной не приносят. Ну, хотя, мне же вроде заплатить должны были, так что с отсутствием материальной пользы я, конечно, погорячился. Но настоящей благодарности хрен дождешься. Не то что при заключении сделок. Люди душу продают и еще благодарят, да так искренне. Все еще испытывая определенное возмущение, хотя буквально несколько минут назад гадал, отправит меня на виселицу или нет, я вышел в коридор, где забрал свою шпагу и вернулся в холл. Ну что же, нужно отдать подарок водителю. Не таскать же его с собой, а потом найти бальный зал и начать уже развлекаться. Не просто же так я сюда явился, в конце концов. Глава 14. Я вошел в бальный зал и огляделся по сторонам. Ничего так себе, со вкусом и без показной вычурности, и оттого вульгарной роскоши. Открытия бала еще не было, Подозреваю, что открывать его будет император. Так что, пока гости кучковались, собираясь в кружки по интересам, и к какому мне приткнуться, еще раз внимательно осмотрев зал, я решительно направился к сестре. Еще одно преимущество брата, я могу спокойно подойти к сестре и опекать ее от разных извращенцев. А то, что она стоит в этот момент не одна, а в компании подружек, так это не мои проблемы, я их опекать могу. Я уже подошел к Ольге, стоящей вместе с Лизой парочкой таких же юных прелестниц в белых платьях, как сбоку раздался знакомый голос. «Давыдов, а ты говорил, что мы на балу не встретимся?» У меня за спиной возник Малышев, заставивший напрячься. «Я этого не говорил», — проговорил я, разворачиваясь за секунду до того момента, когда его рука стукнула меня по спине. Малышев, как и я, был одет в парадный мундир, и, я тебе не зря намекал, что надо приходить в мундире, он подмигнул мне и выглянул из-за спины, разглядывая хихикающих девушек. «Денис, а почему ты не хочешь меня представить?» «Я не», но он меня перебил и вышел вперед, щелкнув каблуками. Князь Валерий Малышев, неглубоко поклонившись, он подхватил руку жутко смущающейся Лизы. «А как вас зовут, прекрасная незнакомка?» На кусающую губы Ольгу он не смотрел, скорее всего, они были знакомы. «Валера, оставь княжну Буйнову в покое», я попытался призвать Малышева к порядку. Старался я довольно вяло, потому что ему явно понравилась Лиза, и я перестану себя уважать, если не попытаюсь разыграть эту карту. «Лиза, этот пещерный человек не слишком вам надоедает?» «Нет, то есть, да, то есть». Она моргнула, пытаясь сформулировать то, что хотела сказать. «Лизонька, мы с Денисом учимся вместе», Малышев заливался соловьем, не отпуская руки девушки. «Я тоже уже принес клятву врача, вот, видите?» И он указал на свой значок с пьяной змеей. На белом мундире ее было практически незаметно. Я покосился на свой мундир. «Ах ты ж, я точно помню, что не надевал значок. И, тем не менее, вот он, как будто всегда здесь был. Значит, он сам появляется на одежде. И то, что вы врач, как-то влияет на ваше нежелание отпускать мою руку». Лиза справилась с собой и теперь отвечала ему спокойно. Только скулы слегка покраснели, выдавая волнение девушки. «Нет, я просто пытаюсь вам показать, что я достоин того, чтобы обещать мне танец, а лучше два», пылко произнес Малышев. «Поаккуратнее», я положил руку ему на плечо. «Денис, здесь, возможно, решается моя судьба, поэтому не отвлекай меня», проговорил Малышев. Девчонки в ответ снова захихикали, и Лиза весьма церемонно склонила голову. «Раз вы, врачи, спасаете жизни, я, пожалуй, подарю вам два танца», произнесла девушка, а Малышев расплылся в улыбке. «Чего только не сделаешь в пользу бедных», пробормотал я, отходя от него. А Валерий, наконец, выпустил Лизину руку. «Я вернусь, как только объявит вальс», сказал он и отошел, бросив на меня шальной взгляд. «Лиза, к нам в этот момент подошла невысокая женщина. Мне хватило бросить один взгляд на нее, чтобы понять, это была княгиня Буйнова, мать девушки. Проводи меня до стола с напитками и расскажи, кто этот высокий юноша». Лиза быстро подошла к ней, и они двинулись в направлении двери, потому что напитки можно было добыть в другой комнате. «Что-то я не понимаю. Вот родители Лизы, наверняка где-то здесь должен находиться и ее отец», проговорил я тихо, чтобы меня услышала только Ольга. «Почему мы сопровождаем ее на этот бал?» «Потому что она у нас гостит», Ольга тихонько рассмеялась, глядя на мою физиономию. «Ну, и потому что мама должна представить ее императору». «А, ну если дело в этом», протянул я. Ольга повернулась к подружкам, а я от нечего делать начал осматривать находящихся в зале людей и пытаться ставить им диагнозы. «Так, вон тот мужчина, почтенный глава семейства, ищет стул, потому что ему больно стоять. Ага, сел и пытается стянуть ботинок. Ему больно, сильно больно, вон как пот по щеке стекает, хотя здесь царит приятная прохлада. Значит, ботинок ему жмет, вызывая боль. Большой палец, или мозоль натер, что маловероятно, но нельзя исключать, или у него подагра. Скорее всего, именно она. Сомневаюсь, что высшие мира сего сидят на одной из самых строжайших диет и не уплетают говяжий стейк, запивая дорогим вином. Ну, мог бы подготовиться и поголодать пару недель. В крайнем случае к доктору обратиться. Знал же, что бал на носу, куда, возможно, прибудет император, и стоять придется довольно много и долго. Так нет, лучше мучиться, чем на кабачках сидеть. Я усмехнулся, вспоминая, как в одном из миров. Смерть от подагры была очень частым явлением в высшем свете, а шарфик на шее или подушка на лице и перья от нее во рту – это так, не считалось. Я взял себя в руки, отвлекаясь от главы семейства и весьма распространенного недуга, и огляделся, ища для себя новую жертву для диагностики. Ага, вон стоит довольно тучный господин, он постоянно облизывает губы, они у него явно пересыхают, а еще он уже два раза удалялся из зала. Если у него не назначено свидание, значит, он удаляется в комнату для раздумий, и, вероятнее всего, ему стоит обследоваться на сахарный диабет. А вон там, недалеко от нас сидит пожилая женщина и деформированные суставы на руках видно отсюда. Но она шутит, и не видно, что ей больно. Или болезнь находится под полным контролем, или же у нее все еще впереди. Разрешите пригласить вас на первый вальс, если, конечно, он у вас свободен. Но я очень надеюсь, что оказался расторопнее многих других мужчин в этом зале. Негромкий голос заставил меня обернуться. Напротив Ольги стоял высокий парень, моего возраста. Он кого-то мне явно напоминал, но я никак не мог сообразить, кого именно. И тут я заметил, что вокруг нас наступила тишина. Девушки, стоящие неподалеку, замерли на месте, уставившись на парня, а Ольга побледнела и присела в неглубоком реверансе. «Да, я оставлю для вас первый вальс, ваше высочество», – пробормотала она, поднимая взгляд на его красивое, но какое-то слишком серьезное лицо, на котором при ее ответе промелькнула улыбка. «Ух ты, вот это номер! И как давно цесаревич заметил мою сестру, и не с этим ли связано его такое своевременное заступничество, а также приглашение моей семьи на этот бал?» Я прищурился, разглядывая наследника престола. «Теперь точно могу сказать, кого же он мне напоминает императора. Отец с сыном очень похожи. Порода считывается на раз. Вот только, какие у него планы на Ольгу, и надо ли нам его опасаться? Ладно, поживем увидим, вроде бы пока он ничего криминального не делает, просто хочет во время вальса потискать понравившуюся девчонку. Это нормальное желание, а Ольга очень красивая. Главное, чтобы оно никуда дальше не пошло. Что нужно было великому князю Дмитрию? К нам подошла мать. Ей, как и мне, внимание цесаревича к Ольге совершенно не понравилось. Не знаю, Ольга потерла лоб. Я его видела-то пару раз в парке, когда мы с Лизой на прогулке были. Внезапно я почувствовал легкое жжение в висках. Так бывало, когда я оставался ненадолго в мире, куда меня призвали. Это жжение означало, что где-то поблизости находится потенциальный клиент, готовый совершить тяжелый грех или заключить сделку. А чаще всего и то, и другое. И довольно часто этот кто-то уже закапывал свою фотографию на перекрестке, ожидая чуда и решения всех его проблем. Ну или закапывал себя сам, решив совершить преступление на глазах у демона, который бы все запротоколировал и отдал в канцелярию. Последнее, конечно, особых преференций не давало, но точно гарантировало, что клиент попадет в ад без каких-либо проволочек. Тут главное было успеть первым, чтобы конкуренты ни из твоих коллег, ни пернатые с противоборствующей стороны не успели. Это как на вызов в приемное отделение ты, работая хирургом, должен прибежать к больному раньше терапевта, чтобы сбагрить на него нетяжелого больного с сомнительной болячкой. Врачебная мудрость, вбитая в головы курсантов преподавателям в академии. Только тут все как раз наоборот. Кто первым встал, того и тапки, точнее, душа. Так, не отвлекаемся на сторонние мысли, включая ту, почему этот сигнал вообще прошел ко мне. Я резко развернулся, осматривая зал. Нет, здесь, конечно, многие хотят согрешить, но не настолько, чтобы мой демонический маяк отреагировал. Вот только, откуда во мне этот маяк? Я же уже не демон. Мой взгляд остановился на приоткрытом французском окне, ведущем прямиком в сад. Пожалуй, я пойду, прогуляюсь, а то что-то голова закружилась. Сказав это, я повернулся к матери. «Вы здесь справитесь?» «Думаю, да». Она выглядела недовольной, но не встревоженной. «В самом крайнем случае я попрошу вашего отца побыстрее найти Оле подходящую партию, чтобы слегка охладить пыл цесаревича. Мама, его высочество ничего не сделал, он всего лишь пригласил меня на танец», — вспыхнула Ольга. «Конечно, дорогая, конечно», — мама сладко улыбнулась и похлопала дочь по руке. «Похоже, слава цесаревича идет далеко впереди него, если мать приняла стойку и теперь следит за каждым шагом своей дочери. Надо было бы узнать о нем побольше, но это позже». Я не стал заострять на их разговоре внимание, а направился прямиком в сад. Ночь уже вступила в свои права, но было тепло, а где-то в глубине сада заливался соловей и стрекотали кузнечики. Отойдя подальше по тропинке, я остановился неподалеку от беседки и задумался, что меня сюда потащило. В беседке было темно, она не была освещена ни светом, льющимся из окон, ни дополнительными фонарями. Идеальное место для свиданий. «Не трогайте меня», я навострил уши. Приглушенный женский крик шел как раз из этой беседки. «Да, ладно тебе, не ломайся, с тебя не убудет», мужик говорил с придыханием. Раздался звук рвущейся ткани. «Пожалуйста, не трогайте меня», женщина всхлипнула. «Аристократам нельзя с простыми. Аристократам нельзя детей делать простым девушкам, но я и не собираюсь. Есть много других способов», проговорил мужик. «Вот оно, жаль, конечно, что это не сделка. Но таким образом я открыл в себе еще одну демоническую способность. Не знаю, как она мне поможет в дальнейшем, но то, что демоническая сущность осталась при мне, меня несказанно радовало. Очередной всхлип вернул меня в реальность. Сейчас я мог просто уйти, и он совершит грех, и изнасилует эту несчастную. Могу потом даже настучать на него представителем нравственного контроля, дождавшись невдалеке и зафиксировав его морду. Но все это не то. Его, разумеется, накажут по всей строгости. Для аристократов в этом мире нет никаких поблажек в подобного рода преступлениях. Но это не гарантирует ему оказаться в аду. Ведь никого из демонов, кроме меня, здесь нет, а в родную канцелярию мне путь закрыт. Поэтому коротание вечности в котле светило ему не на 100%. А вот проверить, могу ли я заключить сделку на подобном клиенте, вполне возможно. Это будет легко. Мне же нужен был подопытный, вот прекрасный экземпляр. А темнота позволит мне сохранить инкогнито. Я побежал к беседке, на ходу разворачивая демоническую ауру. Вход в беседку оказался с другой стороны, наполовину закрытой ветвями березы. Яркий месяц на чистом небе осветил мне дорогу, что помогло мне сориентироваться, а то я бы пару часов здесь блуждал. Войдя в беседку, я воздушным арканом отшвырнул от все еще пытающейся сопротивляться девушки навалившееся на нее тело. Тело приземлилось на скамейку. Судя по всему, до самого главного у него не дошло, потому что штаны были не спущены. «Оставь нас», бросил я в сторону девушки, даже не глядя на нее. Она меня не интересовала, но и свидетели мне были не нужны. Быстро, я добавил в голос интонации демона, и девчонка подорвалась и побежала, прижимая к груди разорванное платье. Ее лица я не мог рассмотреть, было слишком темно, поэтому разглядел только силуэт. Пустив вокруг беседки охранную вуаль и убедившись, что рядом никого нет, я направился прямо к приходящему в себя мужику. «Кто ты такой, мать твою, и за каким хреном вмешался?» – зашипел мужик, вскакивая на ноги. Но воздушный аркан тут же снова заставил его сесть на место. «Все-таки вектор – это чертовски полезная штука. Помогает не только совершать магическое действие максимально точно, но еще и здорово экономит силы, потому что нет перерасхода». Подойдя вплотную к скамье, я сел рядом с ним, приобнял за плечи и зашептал вкрадчивым, проникновенным голосом. «Неужели она стоила того, чтобы попасться этим тварям из контроля? Да кто ты такой?» Клиент попытался скинуть мою руку, но я сжал его плечо сильнее. «Они такие гады, правда? Вокруг столько цыпочек задницами крутит, а никак нельзя их завалить». Я добавил чуть интенсивности демонической вуали, проникающей в беседку и касающейся этого урода. «Сильно много было нельзя. Сделка – это дело сугубо добровольное. Клиент должен сам захотеть ее заключить. Любое чрезмерное давление аннулирует все договоренности со стороны ада, и душа будет свободна. За этим как раз и следят пернатые, каждую сделку рассматривая под микроскопом. Не говори, он слегка поплыл, и я сразу же ослабил нажим. Не, среди знати гораздо больше красоток, таких, как княгиня Гнедова, например. Но эта сучка дает всем, кроме меня. Вот и приходится изгаляться. Например, в темной беседке, представляя на месте этой девчонки драгоценную Елизавету Ивановну, промурлыкал я, скривившись. Ну что за моральный урод. Зато маг, а души магов ценится гораздо выше, чем тех же крестьян. Кто это был, кстати? Новенькая, помощница посудомойки, ответил он доверительно. Я же для него сейчас был лучшим другом. Весь день сегодня мне на глаза попадалось, а потом начало сопротивляться. Представляешь, ей за счастье должно было с потомственным графом, а она, тварь неблагодарная. Ну да, ну да, я сочувствующе подсокал языком, показывая, как сильно его понимаю, и чуть сильнее сжал его плечо. «А что бы ты отдал, чтобы княгиня Гнедова обратила на тебя внимание? Да жизни бы не пожалел, чтобы хоть разок. Ну, ты же понимаешь?» «Конечно, понимаю, я бы тоже не прочь был, но, ты же мой лучший друг, как я могу перейти дорогу другу?» Он закивал, я это увидел по силуэту. «Вот так жизнь бы и отдал?» «Да», запальчиво ответил этот потомственный граф. «А душу?» вкратчиво спросил я. «Если бы я сумел сделать так, чтобы ты стал привлекателен для Елизаветы Ивановны», шутил так, чтобы она смеялась, вовремя подавал руку, когда она хочет встать, танцевал именно так, как она любит, и читал те стихи, которые она в этот момент хочет услышать. Я не стал добавлять, что соблазнить княгиню мог бы полный профан, просто вот тут был, походу, совсем тяжелый случай. Судя по силуэту, тело у него нормальное, от него не воняет, да и среди аристократов я пока откровенных уродов не встречал. Все-таки как-то они кровь обновляют. Надо только узнать, как именно. Так что, здесь была клиника, но мне так даже проще. И чтобы она была только моей и даже не смотрела в сторону других мужиков, спросил он с нескрываемым воодушевлением. «Это будет неинтересно», — тихо проговорил я. «Зачем тебе вечно снующая вокруг тебя кукла, даже если это любовь всей твоей жизни, которая не даст тебе прохода? Она тебе быстро наскучит и лишится всей своей привлекательности. Ты должен ее добиться сам, и это только добавит остроты в ваших отношениях». Как мог, начал убалтывать я его, потому что единственное, что не могли сделать демоны перекрестка, это подчинить стороннего человека и лишить его воли, ради клиента. Вот убить, по щелчку пальцев, подставить, как за ухом почесать, заставить обратить внимание на объект, сложнее, но выполнимо демоном от третьего уровня. Про воскресить, вообще не говорю, это даже мозгомону под силу. А вот подчинить, влюбить, лишить воли, это дело деликатное и требующее специального разрешения сразу двух сторон, небесной и адской канцелярии. Поэтому подобное никто не практикует, либо вообще отказывая клиенту, либо уводя того в другую плоскость, как это пытался сделать я. Да, возможно, ты прав, но все это только разговоры. Души вообще не существует, махнул граф рукой. Я не интересовался его именем. В контракте оно должно появиться автоматически. Если ты сделаешь так, что она хотя бы обратит на меня внимание, то и души не жалко, которой не существует, уточнил я и прикрыл глаза. Если клиент действительно готов заключить сделку, то должен появиться контракт. Внутренности обожгло огнем. Похоже, я все-таки неправильно понял посылы своего. И тут я распахнул глаза, потому что в руке появился свиток. Неужели получилось? Подпиши кровью, и уже сегодня вечером княгиня Гнедова обратит на тебя внимание, проворковал я, протягивая ему свиток. Где подписать? Он развернул свиток. Буквы светились, и он вполне может прочесть то, что написано. Я же смотрел на его довольно молодое и не лишенное привлекательности лицо. Ну точно придурок. Если уж оригинальный князь, любитель Камелота преуспел, то, внизу галочка стоит, я оставался в тени. Через 25 лет твоя душа переходит в мое пользование. Но эти 25 лет, я понял, он вытащил кинжал и проткнул палец, после чего поставил замысловатую подпись, и в то же время из меня рванула сила и понеслась куда-то в сторону дома. «Иди и пригласи княгиню на танец», в голосе еще гремела не так давно бушующая во мне сила. Он закивал и бросился бежать, даже не попытался выяснить, кто же я такой. Да, ну, ладно, главное, я выяснил, что сделки могу совершать, и тут меня скрутило так, что я повалился на скамью. Так больно не было ни разу. Я хватал ртом воздух и думал, что что-то все-таки не так. Постепенно боль начала проходить, зато сознание куда-то уплывало. Я резко открыл глаза. Это был астрал. Я стоял посреди огромной комнаты, заставленной высокими шкафами с множеством ячеек. Ячейки были пронумерованы, а еще они были пустые. Опустив руку, я увидел, что сжимаю контракт. Это что же получается? Он не попал сразу в канцелярию, а у меня образовалось личное хранилище. Ну, ничего себе. Найдя ячейку под номером 1, сунул туда свиток, и меня тут же выкинуло из астрала. Я снова оказался в беседке. Болело все, включая волосы на руках. Так, сделки я заключать могу, но буду делать это в самых крайних случаях. Хотя есть у меня идея, как провернуть подобное без настолько сильного вреда для своего организма. Мне нужен фамильяр, только вот не уверен, что в этом мире они существуют. Ладно, узнаю об этом поподробнее, Все же интересно знать, что будет с душой, когда действие контракта закончится. Для этого нужно провернуть рискованную сделку с коротким сроком, например, на год. А пока надо отскребать себя от этой скамьи и двигать домой, чтобы отлежаться перед поездкой. К тому же с княгиней у меня сегодня точно ничего не получится, а о сестре позаботится мать с отцом. Глава 15. «Мама, так нечестно», — звенящий голос сестры под дверью вырвал меня из сна. После того, что натворила Лиза, уехать оттуда — это было единственное разумное решение. Жестко прервала ее мать. «Великий князь Дмитрий оказывал тебе непозволительно много внимания. Мне не нужны больше скандалы». Но, мама, Валера Малышев сразу же сделал предложение, и все посчитали это жутко романтично. И это был не повод вытаскивать меня с бала. «Все, Оля, иди к себе, нам всем хватило на сегодняшний день веселья». Голоса стали отдаляться, и я закрыл глаза, пытаясь снова заснуть. Но сон не шел, и я сел, включая ночник. Комната озарилась тусклым теплым светом. Мой взгляд упал на пол, и я едва слышно выругался, потому что на полу лежал дневник Дениса. Похоже, он свалился, когда я судорожно собирал чемоданы, и его практически запинали под кровать. «Надо матери настучать, что служанки под кроватями не убираются», — пробормотал я, поднимая тетрадь. «Хотя, может, оно и к лучшему. О людском любопытстве слагают легенды во всех мирах. Мало ли какие откровения изливал Дениска на странице этой потрепанной тетради. А я его в поезде обыскался. Все думал, где мог забыть». Внезапно в комнате стало прохладно, и я почувствовал постороннее присутствие. А от ощущения пристального взгляда волосы на затылке поднялись дыбом. При этом я точно был уверен в том, что никто в комнату не заходил. Запаха серы нет, значит, это не кто-то из демонов, собственно, как и ладана, следовательно, и без пернатых обошлось. Подняв голову, я принялся медленно осматривать комнату. Шкаф и стол отбрасывали гротескные тени, заставляя морщиться. Колышущиеся от легкого летнего ветерка шторы на окнах, призрак какого-то мужика, стоящий возле окна, скрестив на груди руки, стул, мундир, который я повесил на спинку. Его должны будут завтра забрать, почистить и повесить в шкаф, дожидаться очередного бала, если у меня фигура не изменится. Хотелось бы, конечно. И тут я замер, медленно повернулся к окну, чуть не заорав, потому что призрак подплыл ко мне и теперь находился гораздо ближе. Уняв разогнавшееся сердце, я сел прямо. Судя по всему, он не хочет на меня нападать, иначе не стоял бы и не ждал, пока я его замечу. «Ты не мой внучатый племянник», — наконец, произнес призрак, приблизившись еще ближе. «Неужели?» — я повторил его жест, сложив руки на груди. «Фух, это точно всего лишь призрак. А я-то уже чего только не напридумывал, включая адских гончих, которых отправили за моей головой». Я смерил прозрачную фигуру оценивающим взглядом. Вспомнив, где видел его в физическом воплощении, призвал демоническую ауру, окружившую меня на манер щита. «А вот ты тот самый дядюшка Федор, любитель женских вещичек. Сходство с портретом феноменальное, мои комплименты художнику. Кто ты и где Денис?» Призрак грозно нахмурился и слегка увеличился в размерах. «Ты прекрасно знаешь, кто я. Призраки могут принести много неприятностей, особенно совсем дикие и озлобленные. Но вот этот умудрился сохранить интеллект, значит, не мстительный дух. За каким хреном он тогда остался в мире живых? Или тебе нужно имя?» «Демоны не сообщают своих имен», — поморщился призрак. «Да, а шалунишки дядюшки не остаются в домах в качестве призраков. К тому же сестра утверждала, что призраков здесь нет», — хмыкнул я, заставляя того отступить назад. «Она тебе не сестра», — буркнул призрак. «Ошибаешься, сестра. И любые тесты покажут, что мы именно брат с сестрой. Кровь не водится, ее так легко не разбавишь», — добавил я язвительно. «Так что, физически и генетически, мы с тобой родственники. Хочешь ты этого или нет, никого не волнует. Смирись. Да, ты не будешь возражать, если я начну называть тебя дядюшка? Денис неодержим, я не чувствую его присутствия в теле. Значит, ты занял его уже после его смерти. Я все расскажу Виктору. Он должен знать, что его сына больше нет», — и призрак начал расплываться, растворяясь в воздухе. Я ожидал этого и был начеку. Призраки такие предсказуемые, ни капли воображения и изобретательности. Тонкая сеть заклинания из арсенала службы безопасности ада полетела в полупрозрачного дядюшку. Это заклинание было разработано специально для призраков, чтобы не болтали много и не выдали агентов влияния, разбросанных по всем мирам. У меня была когда-то интрижка с одной сексапильной демонессой, и она меня много чему научила, и не только в постели. «Ничего ты никому не расскажешь», – прошипел я, дергая сеть на себя. «Я не собираюсь из-за свихнувшегося привидения становиться изгоем». Сесть растаяла, словно впитавшись в призрачную плоть. Дядюшка открыл рот, чтобы обложить меня матом, но у него не получилось издать ни одного звука. Он попробовал еще раз, с тем же успехом. Тогда он вскинул руки, и в воздухе начали появляться огненные буквы, но, когда он взмахнул руками, то буквы замельтешили и составились в слово. «Варть, я даже могу чисто интуитивно догадаться, что ты имел в виду», ласково проговорив, я и гнусно усмехнулся. «Да, кажется, забыл тебя предупредить, что ограничение касается всех видов речи, включая письменную. Особисты, такие гадкие перестраховщики, правда?» И тут призрак, взвыв, кинулся на меня с кулаками. Я ему даже не стал препятствовать, только чуть усилил щит. Когда призрачная материя соприкоснулась с демонической аурой, посыпались самые настоящие искры. Дядюшка отскочил в сторону и теперь смотрел на меня с ненавистью. «Да, брось, ты же и так ни с кем не общался. В доме даже не догадываются о твоем зловредном присутствии. Видимо, крови ты им и при жизни попортил, раз боишься, что тебя тут же упокоят, если узнают о тебе. Жаль только, что у нас диалога не получилось, и я так и не узнал, почему ты остался в качестве призрака, и зачем тебе женские панталоны. Ну, да ладно, может быть, когда-нибудь узнаю. А теперь, извини, но я хочу почитать». И я завалился на кровать, поднимая Денискин дневник. Дядюшка еще немного побесновался, разбрасывая немногочисленные вещи по всей комнате, но я вовремя поставил небольшой звукоотражающий купол на двери и стены, поэтому никто ничего не услышал. В конечном счете ему это надоело, и он, наконец, исчез. Ну и скатертью дорога. Так, и что писал бывший владелец этого тела? Дневник был небольшим, и уже через 2 часа я закончил его изучать. Денис был замкнут, немного аутичен, и единственный, кто с натяжкой мог претендовать на роль его друга, был Малышев. С другими курсантами Давыдов или совсем не общался, или общался крайне мало. Стезю военного врача он действительно выбрал сам, но нигде не было ни одного упоминания о том, какие именно черти его надоумили это сделать. Знать бы, кто подтолкнул его на этот шаг, не побрезговал бы пятаки начистить этим гадом. Не просто же так Асмодей выбрал именно это тело, в качестве моего парадно-выходного костюма на долгую, я надеюсь, смертную жизнь. Наверняка у парня имелись какие-то дела с адской канцелярией. Только вот почему-то об этом он решил не писать и оставить меня в неведении. Непонятным также осталась надпись, оставленная неизвестным. У Дениса не было друзей, вот только и врагов у него не было. Кому он сумел перейти дорогу, даже самому Денису было непонятно. Проблема в том, что ему было неинтересно выяснять подробности. Так что, это предстояло сделать уже мне. В конце концов, у меня еще целый учебный год впереди. «Денис, ты не спишь?» Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул отец. «Нет, я отложил дневник в сторону. Завтра сожгу его в сортире в поезде. Благо у меня люксовое купе с отдельным санузлом.